Глава 11. Жаров. «Останься со мной. На ночь». Она крепко держит меня за руку, заглядывает в глаза. Чувствую смятение. С одной стороны, безумно рад, а с другой, понимаю, какому испытанию подвергнется моя выдержка, если соглашусь. На губах все еще играет вкус поцелуя с Асей. Я чуть не сорвался, а она расстроилась, что ничего не случилось. Но как я могу? Она такая беззащитная, маленькая, соблазнительная, сама не понимает, насколько. «Ты не хочешь?» — смотрит на меня огромными голубыми глазами, кусает губки. «Хочу», — тихо говорю, — «очень хочу, но не уверен, что так будет правильно». «Ты всегда поступаешь правильно, да?» — слышу горечь в нежном голосе. «Идеальный доктор Жаров». «Поступал», — вздыхаю. «Я ведь хочу остаться, Ась, но ты меня терзаешь. Сама-то понимаешь, чем это чревато. А что, если я этого и хочу, блядь?» Член мгновенно поднимается от этой ее нежности и беззащитности. Как же хочу сейчас просто разорвать на ней вещи и погрузиться в мокрую киску. Уверен, она вся уже готовая. Стискиваю руки в кулаки. Выдыхаю. «Иди сюда». Сгребаю ее к себе под бок. Прижимаю. Так безопаснее для нее же самой. Я сейчас на взводе и могу сорваться. «Я жду», — тихо говорю, «чтобы ты сама захотела. И это было твое честное желание, а не благодарность или отчаяние, страх одиночества, понимаешь?» Тишина. Обиделась, что ли? Опускаю взгляд и вижу подрагивающие пушистые ресницы. Слышу размеренное дыхание. Она заснула? Так быстро? Это хорошо. Устраиваюсь поудобнее. Прикрываю глаза. Меня терзает сильный стояк. Яйца болят. Хороший доктор, как же. Но держать в руках Асю вот так, ее обнимать, нереально тепло и приятно. От нее пахнет так сладенько, что укладываю голову поближе, едва заметно касаюсь носом мягких волос. Так и засыпаем. А с утра я с трудом стекаю с постели. Шея затекла, все тело болит. Да, мне уже не 20. Ася довольно посапывает с милой улыбкой на губах. Смотрю на нее как завороженный. В этой девчушке все прекрасно. Поддаюсь порыву, целую ее в губки. Сладкая. Затем иду в ванную. Принимаю контрастный душ. Спиной прижимаюсь к стене, прикрываю глаза. Вспоминаю стоны моей фиктивной невесты. Сколько еще вынесу это все? Прошло всего ничего, но Ася — это словно ураган. Всю жизнь мою перевернула. Меня себе подчинила за какие-то пару дней. Вчера в определенный момент мне показалось, что еще миг и сорвусь. Просто кинусь на эту сонную малышку, оттрахаю ее до звона в ушах. С этим нужно что-то делать. Обхватываю член рукой. Пробую хоть немного снять напряжение. Лишь Ася в моих мыслях. Ее вчерашние стоны врываются в голову, все там крушат, превращают в ничто. Как она просила, умоляла меня пойти дальше. И как я сам этого желал. Как она рвала мои нервы на куски, извивалась, терлась об меня. «Твою мать!» — стискиваю зубы. Оргазм приходит слишком быстро. Как вспышка, после которой горечь льется через край. Я никогда так отчаянно не желал слиться с женщиной. Но Ася — это иной уровень. Не имею права так поступать с ней, пользоваться добротой, чтобы удовлетворить свою похоть. Спускаюсь на кухню, намереваясь накачать себя кофе и угомониться, но... «Доброе утро!» — слышу звонкий голосок. «Да, блять!» Ася стоит у плиты, что-то напевает себе под нос в коротеньких шортиках и топе. Я вижу ее сладкую попку, стискиваю зубы. Светлые мягкие волосы струятся по худеньким плечикам и не спадают на спинку. «Да вы, мать вашу, издеваетесь?» «Доброе», — хмыкаю, подхожу к девушке. Встаю за ней, кладу ладони на тоненькую талию и позволяю себе совсем немного. «Вкусно пахнет», — вдыхаю носом аромат домашней еды. «Я подумала», — она подается назад, прижимается ко мне, «что доставка — это отлично, но мне хочется как-то еще тебя поблагодарить. Буду очень рад». Но не перегружай себя. Это просто яичница. И я нашла бекон в холодильнике. Выворачивается из моих рук и бодро топает к плите. Она что, играет со мной? Как спалось? Хриплю, не в силах оторвать взгляд от ее булочек. Эти шорты. Ну и молодежь пошла. Они же ничего не скрывают вообще. А еще, по-моему, она без трусиков и без лифчика. Залипаю на красивое тело девушки. «Мать твою!» — шеплю. Смотрю на узоры на мраморе столешницы. «Что ты сказал?» Ася разворачивается, хлопает ресничками. «Ничего. Бурчу, сажусь ровно. Как спала, говорю?» «Отлично!» — улыбается. «Давно я так не высыпалась. Только с тобой так, Жень». И губу прикусывает. «Да еще так сексуально!» Чувствую бешеное возбуждение. Весь мозг мгновенно перетекает в пах, будто и не дрочил поутру. Она порхает по кухне. Я любуюсь этой крохой. Просто сижу, смотрю и понимаю, что с ее появлением мой дом стал уютным. Был красивым, но ледяным, словно крепость. А теперь здесь появился яркий огонек по имени Ася. И скоро квартиру наполнит детский смех. Если, конечно, девушка не решит воспитывать малыша одна. А я не имею права принуждать ее остаться, хотя уже безумно хочу, чтобы наши отношения стали не фиктивными, а настоящими. И мне нужно усердно работать над этим вопросом. Приручить своего огонька, окружить заботой, и влюбить в себя. Я серьезно сейчас об этом подумал? Вот, приятного аппетита, мой дорогой. Ася игриво хихикает, ставит тарелку с чем-то безумно ароматным. Но иди сюда, рычу, хватаю девчушку и сажаю к себе на колени. И правда, без трусов. Она трется попкой, а мой так не кстати вставший член. «Ой, кофе!» — изворачивается, соскальзывает с меня, оставляя горький шлейф неудовлетворенности. «Это игра такая, малышка моя?» «Ладно, я принимаю условия. До конца завтрака мне приходится, что есть силы сдерживаться, потому что моя фиктивная невеста, очевидно, решила отомстить за вчерашний вечер. Она светит прелестями, в ничего не прикрывающей одежде, а когда я пытаюсь проявить инициативу, убегает и дразнит. Какие планы? Гляжу в окно, чтобы не пялиться на стоячие соски Аси. А она, как назло, крутится и сводит меня с ума. Нужно сегодня подготовиться к семинару. Больничный ведь на неделю? Она попивает овощное смузи. Блин, так вкусно! У меня раньше не было денег на сельдерей и киви. Улыбаюсь. «Очень смешно, господин богач!» Надувается. «Не злись, огонек!» Срывается с губ. Ася вдруг густо краснеет. Ей нравится это ласковое прозвище. «И что после учебы?» «Не знаю. Телек посмотрю, наверное. А ты когда приедешь?» «Пока без понятия. Делаю глоток ароматного кофе». «Опять по медсестрам собрался?» Хитро прищуривается. «Конечно. На сегодня запланирована оргия, буднично говорю. Личико Аси вытягивается, она приоткрывает губки. Мы смотрим друг на друга и прыскаем со смеху. Это уже становится доброй традицией. «Меня это злит», — вдруг заявляет она, поправляет волосы, взгляд прячет. «Что именно?» Вокруг тебя там вьются всякие, в халатах коротких и вообще. Не могу же я всех их уволить, смеюсь. Со сколькими из них ты спал, Жень? Она вдруг становится совершенно несчастной. Я не сплю с коллегами, Ась, не переживай. А с другими спишь? Ну, там у тебя наверняка много девушек знакомых. Немного, отрезаю. Не верю, выпаливает. Хочешь, покажу контакты? Что? Встаю, иду в свою спальню, беру мобильный, возвращаюсь на кухню и протягиваю телефон Асе. Между нами никаких секретов. Я обещал быть тебе верным, значит, буду. Убери его. Отворачивается, краснеет еще гуще. Мой пин 3568. Если что, можешь копаться, сколько влезет. Молчит. Глядит из-под лобья. Не нужно мне это. Я тебе верю. Надеюсь. Убираю мобильный, мельком взглянув на часы. Ох ты ж, опаздываю. «Тебе обед с собой собрать?» – вдруг спрашивает Ася. «Наверняка со своими медсестрами забудешь поесть». «Ты же моя заботливая». «Все хорошо. В ресторан схожу. Не волнуйся. Ты, главное, сама кушай. И если что, звони мне или Ларе». «Как твой животик?» «Нормально», – лепечет. «Я иду одеваться. Беру чистую рубашку, костюм. Обуваясь, слышу, как Ася гремит тарелками». Затем она выходит ко мне, снова светит своими прелестями. «Пока?» — опускает взгляд, смущенно бормочет. «До вечера. Улыбаюсь, не в силах перестать смотреть на эту девушку. И тут Ася кидается мне на шею и впивается в губы. Бросаю сумку, обвиваю ее талию руками, прижимаю малышку к себе. «Тебе пора». Стонет мне в губы. «Да», шепчу, затем целую девочку сам. В этот момент мне плевать на все, что опоздаю на встречу, кого-то подведу. Губы Аси действуют на меня, как наркотик. «Иди уже», отталкивает меня, игриво улыбается. «Надеюсь, ты вечером не задержишься». Не верю своим глазам. Она творит со мной, что хочет. «Пока, огонек». Подмигиваю ей и выхожу. Меня никогда не целовали перед работой. Не готовили завтрак. Я ведь реально не хочу уезжать. Будь моя воля, затащил бы Асю в спальню и... Так, стоп. Гоню прочь все лишние мысли. Хотя я уже влюблен. И это окрыляет. Полностью забивает мой мысленный эфир. Ася, Ася, Ася моя. Выдыхаю и завожу мотор. Срываюсь с места, быстро добираюсь до работы. Но на первом этаже офиса меня уже ждет Леха. «Ты выглядишь как бешеный», — заявляет мне, когда мы поднимаемся в переговорную. «Молодая невеста уделала тебя ночью?» «Я чуть не сорвался». Вздыхаю. «Это оказалось тяжелее, чем я думал. А что мешает-то? Вдруг ваш брак из фиктивного превратится в настоящий?» «Девочка тебе по душе. Не понимаю. Это сложно, Лёх. Особенно для того, кто не пропускает ни одной юбки». «Я юрист. Мне положено. А у тебя репутация». Закатываю глаза. «С огромным трудом мне удается настроиться на работу. Утренние испытания в виде стройных ножек и торчащих сосков я прошел. Следующий этап будет вечером». «Интересно, что...» Что эта хулиганка еще придумает? «Отлично. Ваши инновационные разработки очень приглянулись нашему начальству», чеканит переводчица, а члены японской делегации с улыбками кивают головами, как болванчики. «Надеюсь на долгосрочное сотрудничество». Улыбаюсь дежурной улыбкой, и наши партнеры покидают офис. Откидываюсь в кресле. Переговоры длились 5 часов. Я полностью разбит. «Это было сложно», — выдыхает Леха. «Японцы такие дотошные, но там и деньги большие. Достаю сигарету. Ты выяснил что-нибудь про Глеба? Тоню подключил?» «Да, скоро инфа будет у тебя, босс». «Есть что интересное?» Мы направляемся в мой кабинет. «О, да, Евгений Маратович». Моя помощница Настя подрывается, бежит ко мне. «Что?» «Я пыталась их остановить, но они спорят и...» «Что? Тихо, Настя, не тараторь!» «В вашем кабинете...» Она показывает на дверь. «Сами взгляните». Иду к своему офису, как вдруг до меня доносится возмущенный голосок Аси. Мы с Лехой вваливаемся в кабинет, и перед нами предстает очень интересная картина. «Я, кажется, в прошлый раз сказала, чтобы не лезла к моему мужчине», — шипит Ася. «Он не может жениться на такой тощей и мелкой», — брызжет слюной Лина. «Они нас даже не замечают. Складываю руки на груди». «Не завидуй. Меньше изменять нужно», — фыркает мой огонек. «Ах ты! Ты ничего не знаешь!» — орет бывшая. «Мне нужно поговорить с Женей, и я дождусь его. Тогда я тебя за патлы крашеные сейчас выволоку!» — рычит моя фурия. «Она прекрасна. Но драк мне тут не нужно». Прокашливаюсь. Девушки замирают. «Женя!» — Ася подбегает и напрыгивает на меня. «Я знала, что ты не поешь, и привезла обед». Она мурчит, как кошечка, обнимает меня. Целую малышку в щеку. Затем сурово смотрю на Лину. «Что тебе нужно здесь? Я все тебе сказал». «Жень». «Уходи», — повышаю голос. «Не нервируй мою невесту и больше не появляйся». Она всхлипывает и убегает из моего кабинета. «По делам», — довольно заявляет Ася, продолжая висеть на мне, как обезьянка. «Ну, я пойду», — присвистывает юрист и тоже покидает офис. А мы с Асей остаемся наедине.